Глава пятая. Рычаги вашего разума. В книге «Руководство богатого папы по инвестированию» я описал один урок с богатым папой, который стоит того, чтобы еще раз о нем вспомнить. Он начался с того, что богатый папа, его сын и я прогуливались вдоль берега по прекрасному участку земли, находящемуся в частном владении. Богатый папа остановился, указал на него и сказал: «Я только что купил эту землю». Я удивился тому, что он мог позволить себе купить такую дорогую собственность. Хотя я был сравнительно молод, но понимал, что любой кусок земли на берегу океана на Гавайях стоит очень дорого. Так как мой богатый папа в то время еще не был богатым, я недоумевал, как он мог позволить себе сделать такое вложение. И вот он собрался поделиться со мной своим большим секретом относительно того, как он смог позволить себе делать такие капиталовложения, которые теоретически он не мог себе позволить. Это был один из секретов, который и сделал его богатым. Попросту говоря, мой богатый папа смог позволить себе купить такой дорогой участок земли, несмотря на то, что у него в то время было не так уж много денег, потому что сделал эту возможность частью своей реальности. Мой бедный папа, хотя в то время и зарабатывал больше денег, сказал бы себе: «Я не могу себе этого позволить», потому что сама мысль о покупке такой дорогой недвижимости была вне его реальности. На протяжении ряда лет богатый папа преподал мне много важных уроков. Уроков, которые определили направление всей моей жизни. Урок относительно силы реальности каждого человека является одним из самых важных. Те из вас, кто читал книгу «Богатый папа, бедный папа», возможно, помнят, что он запретил своему сыну и мне употреблять слова «я не могу себе этого позволить». Богатый папа понимал силу реальности того или иного человека. Суть его урока можно выразить словами: «То, что ты считаешь реальным, и есть твоя реальность». Будучи религиозным человеком, богатый папа часто цитировал слова из Ветхого Завета, и слово стало плотью. Он хотел, чтобы мы, тогда еще юнцы, могли лучше понять эти слова. Он постоянно говорил нам: «И слово стало плотью» означает: «Вашей реальностью становится то, о чем вы думаете и что называете реальным». Увидев эту прекрасную землю на берегу океана, богатый папа не стал говорить: «Я не могу себе этого позволить», хотя в то время у него не было денег. Вместо этого он потратил несколько месяцев на то, чтобы разработать план того, как он мог бы позволить себе это. Он упорно трудился, чтобы узнать, что находится вне его реальности, и сделать это ее частью. Не деньги делали моего богатого папу еще богаче, а его способность расширить свою реальность. Люди часто говорят: инвестировать рискованно. Для них эта мысль является реальной, а так как они считают ее реальной, она и становится их реальностью, хотя на самом деле инвестирование не несет в себе риска. В жизни всегда есть риск, например, рискованно переходить улицу или ездить на велосипеде, но сами по себе эти действия не должны быть рискованными. Многие люди думают, что инвестировать рискованно, потому что считают эти мысли реальными. У нас с одним выдающимся экспертом по инвестициям из крупного банка брали интервью для какой-то радиопрограммы. Ему было предложено прокомментировать идеи, которые я обсуждал в своей книге «Богатый папа, бедный папа». Он начал так. Роберт Киосаки утверждает, что людям, если они хотят разбогатеть, следует начать свой собственный бизнес. Но мистер Киосаки не в состоянии понять, что большинство людей не может начать собственный бизнес. Начинать бизнес слишком рискованно. Статистика показывает, что 9 предприятий из 10 терпят крах в первые 5 лет своего существования. Вот почему идеи мистера Киосаки рискованны. Спросите у него, что он может сказать относительно этих фактов. Радиокомментатор, радуясь тому, что заполучил для своего шоу кое-какие противоречивые точки зрения, обратился ко мне с ликующим видом. «Итак, мистер Киосаки, что вы можете сказать относительно этих фактов?» Поскольку я уже и раньше слышал подобное много раз, то был готов спокойно принять этот словесный вызов. После непродолжительной паузы я откашлялся и сказал: Я слышал о подобной статистике и, опираясь на собственный опыт, могу сказать, что она соответствует действительности. Я видел много предприятий, которые потерпели крах еще до своей пятилетней годовщины. «Так как же вы можете рекомендовать людям начинать собственный бизнес?» — спросил выдающийся эксперт с ноткой раздражения в голосе. «Во-первых, я не рекомендую людям начинать собственный бизнес», — ответил я. «Но утверждаю, что каждый может найти себе какое-нибудь дело. Говоря «найти себе какое-нибудь дело», я имею в виду, что они вполне могут найти что-то, что можно положить в их инвестиционный портфель. Это не обязательно означает создание собственного бизнеса, хотя хорошо управляемый бизнес часто является активом, который делает богатых очень богатыми». «А как насчет риска?» — спросил выдающийся финансовый эксперт. «Что вы скажете о тех 9 из 10 предприятий, которые терпят крах?» «Да, что вы скажете об этом?» — спросил комментатор уже несколько менее радостным тоном, так как понял, что дискуссия не принимает желаемого оборота, то есть не перерастает в спор. «Во-первых, в то время как 9 из 10 не добиваются успеха, заметьте, что 1 из 10 все-таки добивается. Поняв эту математику, я должен был приготовиться к тому, чтобы проиграть по меньшей мере 9 раз». «Вы были готовы проиграть 9 раз из 10? — саркастическим тоном спросил эксперт по финансам. «Да», — ответил я. «В сущности, я был одним из тех 9, которые не выживают. Я относился к тем 9, которые 2 раза не выживают, но я сделал 3-ю попытку». «И как вы себя чувствовали, когда терпели крах?» — спросил эксперт по инвестициям, который был наемным служащим в банке, а не владельцем бизнеса. «Стоила ли эта игра свеч?» «Потерпев неудачу в первый раз, я чувствовал себя ужасно. После 2-й попытки я чувствовал себя еще хуже. Но для меня эта игра стоила свеч. Если бы я не прогорел 2, то не отошел бы от дел на 18 лет раньше и не обрел бы сегодня финансовую независимость», — ответил я. «Каждый раз, чтобы воспрянуть духом, приходилось чем-то платить. Но, несмотря на то, что я чувствовал себя паршиво, ментально я приготовился пройти этот путь 10, даже 20 раз, если понадобится. Я не хотел столько раз проигрывать, но был готов к этому». «Однако мне и большинству людей это кажется слишком рискованным», — заметил эксперт. «Согласен», — ответил я. «Особенно это рискованно, если вы не готовы к неудаче или потерпели крах только 1 раз, после чего бросили это дело. А еще хуже, если вы считаете, что потерпеть крах плохо. Богатый папа научил меня понимать, что неудача — это часть победы. И хотя в прошлом я преуспевал, я уверен, что шансы остаются прежними. Всякий раз, когда я начинаю какой-нибудь бизнес, я допускаю возможность, что 9 попыток из 10 закончатся неудачей». «Почему вы это говорите?» — спросил комментатор. «Потому что всегда нужно оставаться скромным и учитывать все возможности. Я встречал слишком много людей, которые создали бизнес, сделали кучу денег, стали самоуверенными и начали очередной бизнес, думая, что все шансы теперь на их стороне. И хотя их шансы, возможно, немного повысились благодаря их предыдущему опыту и успеху, всем нам необходимо быть более скромными и понимать, что шансы остаются прежними, 9 из 10, относительно любого нового бизнеса». «Это вполне резонно», — заметил комментатор. «Итак, начиная сегодня какой-нибудь новый бизнес, вы все еще соблюдаете предосторожность. Вы все еще принимаете во внимание вероятность успеха 1 к 10. «Верно», — ответил я. «Несколько моих друзей позволили себе стать самоуверенными и вложили все деньги, полученные от их последнего бизнеса, в новый, а затем потеряли все разом. Если вы хотите преуспевать в жизни, всегда должны с уважением относиться к шансам, независимо от того, насколько большим был ваш успех в прошлом. Каждый профессиональный картежник знает, что 1 удачно сыгранная партия еще не значит, что те же шансы будут у него и в следующей игре». «Я буду иметь это в виду», — заметил комментатор. А эксперт из банка сказал: «А я все же считаю, что это слишком рискованно. Вы и ваши книги опасны. Большинство людей не могут сделать того, что сделали вы, Они не подготовлены к тому, чтобы вести собственный бизнес. — Вы согласны с этим? — спросил комментатор. — В этом утверждении есть некоторая доля истины, — ответил я. — Наша школьная система готовит учащихся быть служащими по найму, а не владельцами собственного бизнеса. Вот почему большинство не готовы управлять им. Поэтому я могу согласиться с нашим выдающимся экспертом. Я сделал паузу, чтобы мое замечание, где выражалось согласие, улеглось у них в голове. Я делал все возможное, чтобы не позволить втянуть меня в спор, несмотря на то, что чувствовал явное желание спровоцировать меня на это со стороны эксперта по инвестициям. Затем я продолжу. Тем не менее, напомню вам, что менее 100 лет тому назад большинство людей были мелкими независимыми предпринимателями. У многих из нас родственники были фермерами или владельцами мелкого бизнеса. Все они были предпринимателями. Тогда люди обладали достаточной силой, чтобы управлять собственным бизнесом, невзирая на риск. Так продолжалось до тех пор, пока такие люди, как Генри Форд, не начали строить мегапредприятия, в результате чего все больше и больше людей становились служащими по найму. И тем не менее, даже с приходом таких огромных корпораций, как Форд или General Electric, мелкие независимые предприятия продолжали процветать. В сущности, мелкий бизнес несет ответственность за рост числа рабочих мест почти во всех отраслях и за огромную долю всех собираемых налогов. Поэтому, невзирая на риск, все больше и больше людей создают свои собственные предприятия. Если бы не они, уровень безработицы был бы еще выше. Без этих самостоятельных предпринимателей, готовых пойти на риск, мы были бы в финансовом отношении отсталой нацией. Свободное предпринимательство предоставляет нам благоприятные возможности, чтобы рисковать и расти. Если бы эти отдельные личности не пошли на риск, наша страна не была бы такой процветающей, какой она является в настоящее время. Люди, которые идут на риск, способствуют процветанию. Интервью продолжалось еще 10 минут. В ходе его мы так и не пришли к согласию. Ясно было, что у нас разные реальности. По мере того, как продолжалась эта беседа без обоюдного согласия, я словно слышал, как богатый папа говорит: «Многие споры в реальной жизни вызваны тем, что у людей разные реальности». Один из аргументов, который я хотел привести в разговоре с экспертом, заключался в том, что соотношение риск-вознаграждение оказалось в конечном итоге в мою пользу. Но это, несомненно, привело бы к спору, к выяснению отношений, кто прав, а кто нет. Тогда на радио у меня не было охоты этим заниматься, но сейчас я хочу остановиться на этом подробнее. В том, что я делаю, есть риск, но это не обязательно должно приводить к краху. Много лет назад богатый папа объяснял своему сыну и мне важность взаимосвязи между рискованными шагами, вознаграждениями и стратегией победителя. Стратегией, которая включает поражение. Богатый папа знал об этом процентном соотношении успешных и неуспешных попыток начать собственный бизнес. 9 из 10. Но он был осведомлен также и о том, что вознаграждение за удачную попытку, 1 из 10, намного превосходит потери от других 9 неудачных попыток. Далее богатый папа объяснял свою стратегию так. Большинство людей рассуждает только с точки зрения, что разумно, а что рискованно. Люди, действительно имеющие финансовое образование, мыслят категориями риск и вознаграждение. Другими словами, вместо того, чтобы сразу заявлять, что то или иное дело слишком рискованно, правильно или неправильно, хорошо или плохо, финансово образованные люди взвешивают возможный риск и возможные вознаграждения. Если вознаграждение достаточно большое, они вырабатывают стратегию или план, который увеличит их шансы на успех, независимо от того, сколько раз они будут терпеть неудачу, прежде чем добьются успеха. Например, у меня есть друг, пользующийся самостоятельно разработанной простой стратегией риск-вознаграждения для однодневной торговли на рынке акций. Он знает, что шансы таковы. 1 из 20 сделок на рынке может сопровождаться ростом котировок. Вот почему он использует то, что называет стратегии управления деньгами. Если у него имеется 20 тысяч долларов для игры на бирже, что составляет 1/10 от 200 тысяч общей суммы наличных, которые у него есть, то он рискует лишь 1000 долларов на каждую сделку. Другими словами, его стратегия заключается в том, чтобы всегда иметь достаточно денег на случай, если придется проиграть 19 раз из 20. Я видел, как он потерял 14 тысяч долларов при 14 неудачных сделках, а затем неожиданно выиграл 50 тысяч при следующем подъеме рынка. Его стратегия победителя учитывает вероятность проигрыша 19 раз из 20, хотя он никогда не проигрывал так много раз подряд, и тем не менее. Каждый раз выигрывая, он неизменно учитывает те же шансы, 1 из 20. Он знает, шансы не изменяются в зависимости от того, сколько у него денег. Он в любом случае учитывает возможность проигрыша в 19 случаях из 20. Средний человек, который избегает проигрышей и ожидает, что будет выигрывать в 100% случаев, часто реализует стратегию пораженца. Ожидать, что будешь выигрывать в 100% случаев и ни разу не проиграешь – это реальность пораженца. Как говорил богатый папа, стратегия победителя должна включать проигрыш. Сегодня большинство людей пользуются пенсионными планами, которые не включают вероятность потери денег. В наше время большинство людей просто надеются, что рынок акций всегда будет находиться на подъеме, а когда они выйдут на пенсию, эта скатерть-самобранка будет кормить их до конца жизни. Вот план, в котором нет места для проигрыша, и, следовательно, это план пораженца. Победители знают, что потери и временные поражения – это часть любого правильного плана. Когда я служил в корпусе морской пехоты, наши планы всегда составлялись с учетом возможных непредвиденных обстоятельств, в расчете на те случаи, когда дела пойдут не так, как мы ожидали. Сегодня многие люди не имеют пенсионных планов с учетом непредвиденных обстоятельств. Большинство не имеет пенсионных планов, включающих возможность серьезного краха на рынке после того, как они уйдут на пенсию. Они не допускают мысли, что их пенсионная курочка ряба не будет вечно нести золотые яйца. Другими словами, когда дело касается пенсионного планирования, большинство людей используют стратегию пораженца, не оставляющую места для ошибок. Большинство занимающихся прямым маркетингом знают, что их шансы таковы. 98% потенциальных клиентов, потребителей, с которыми они имеют дело, не будут производить сделку. Поэтому профессионалы в этой области исчисляют количество удачных сделок, приносящих возмещение, в 2%, а то и меньше. Они знают, что 2% сделок должны покрыть 98% неудачных контрактов с потенциальными покупателями. Когда эти распространители находят покупателя, который может возместить 2 или более процента, они просто увеличивают соответствующим образом число клиентов, зная, что все же потеряют 98% времени. Они знают, как стать очень богатыми, выигрывая лишь 2% сделок и теряя 98% времени. Богатый папа говорил, пораженцы – это те люди, которые считают, что проигрывать плохо. Они не могут позволить себе нести потери и часто стараются любой ценой избежать их. Многие пораженцы делают ставку только на что-то надежное. Например, на постоянную работу, стабильный чек на зарплату, гарантированную пенсию и проценты с банковского счета. Пораженцы продолжают проигрывать, а победители продолжают выигрывать, потому что последние знают – неудача – это часть победы. Когда мы с Майком были еще мальчишками, богатый папа часто спрашивал нас, «Вы готовы проигрывать в 99 случаях из 100?» И ожидал от нас такого ответа. «Да, если награда за победу будет в 99 раз превосходить риск и цену потерь». Он задавал этот вопрос, чтобы вызвать у нас желание выслушать его дальнейшие объяснения, и продолжал. Если бы мы знали, что можем выиграть $1 000 000, и соотношение риск-вознаграждение выражалось бы как 1 к 100, а минимальная ставка была $1, мы могли бы рассчитывать на выигрыш, составляющий $100 на каждый затраченный доллар, и выработать стратегию делать 100 раз ставку $1. Выиграв один раз, мы вновь возобновили бы игру на тех же условиях. Мы даже могли бы повысить свои ставки, но только в том случае, если бы были в состоянии продержаться, потерпев неудачу в 99 случаях из 100. Это был простой способ научить нас мыслить с позиции риска и вознаграждения, а не с позиции правильно или неправильно, рискованно или безопасно. Богатый папа не любил азартные игры и нас также не вдохновлял на подобное ведение дел. Он просто учил нас мыслить с позиции риска и вознаграждения. Богатый папа рассказывал нам с Майком о своей поездке в Китти-Хок, Северная Каролина. Он оказался там, когда возвращался с военной службы во время Второй мировой войны. «Мальчики», — сказал он, — «когда-нибудь вам нужно будет поехать в Китти-Хок и посмотреть, насколько сообразительны были Орвиль и Уилбур Райты. Они знали, в том, чтобы взлететь первыми, есть риск, но они не собирались рисковать». Богатый папа объяснил, что братья Райт выбрали для испытаний огромное ровное пространство, покрытое песком и поросшие на нем травой. «Эти молодые люди, — говорил он, — знали, что будут неудачные попытки, поэтому нашли наиболее безопасное место на случай падения. Они не прыгали с мостов или отвесных скал, а отыскали большой ровный участок земли, где был сильный ветер, и практиковались до тех пор, пока не наступил долгожданный день, и они не взлетели. Благодаря своей готовности мудро принять необходимый риск, эти два молодых человека навсегда изменили мир. Однажды, мальчики, вы поедете туда, чтобы увидеть эту землю, на которой остановили свой выбор эти двое отважных мужчин, где они отрабатывали свои полеты, чтобы мы все потом могли летать. Большинство людей никогда не взлетят в финансовом отношении только потому, что выбирают другой путь — избегать падений. В августе 2000 года я стоял на той самой широкой полосе земли, покрытой песком и пробивающейся сквозь него травой, и видел то же, что видел мой богатый папа 50 годами раньше. Я видел участок земли, служивший идеальным местом для падения во время тренировочных полетов. И я мысленно возвратился к рассказу богатого папы о братьях Райт. Причина, по которой многие люди говорили, человек никогда не сможет летать, заключалась в том, что эта идея в то время находилась вне реальности большинства из них. Но она не была вне области возможности для братьев Райт. Поэтому они потратили годы на то, чтобы превратить ее в реальность. Если перенести это в денежную сферу, то можно сказать, что это делал мой богатый папа, и этого не делал мой бедный папа. Сегодня очень популярно выражение «научитесь мыслить нестандартно». А богатый папа сказал бы, каждый в определенный момент может мыслить нестандартно. Вопрос в том, можете ли вы мыслить нестандартно в течение многих лет? Если да, то будете становиться все богаче и богаче. Когда я сказал тому эксперту по финансам, что в бизнесе готов проигрывать 9 раз из 10 лишь потому, что вознаграждение намного превышает риск, то сомневался, слышал ли он меня. Действительно, он не слышал меня, когда я сказал «я начал бизнес», зная, что, по всей вероятности, потерплю неудачу. Я рассчитывал, что добьюсь успеха и понимал, что, скорее всего, начну с неудачи. Такой образ мышления, похоже, был ему чужд. Дело не в том, кто прав, а кто нет. Суть в том, что у нас разные реальности, а раз так, то и мыслим мы по-разному и по-разному видим мир. Я не призываю никого начинать заведомо проигрышное дело, идти наугад и терпеть неудачи или начать играть в рулетку в каком-нибудь казино. Это было бы почти так же глупо, как надеяться обеспечить себя в старости, покупая лотерейные билеты. Данный урок касается различий в реальностях каждого отдельного человека. Основная мысль этого урока заключается в том, что наш разум является самым мощным рычагом. Что бы мы ни считали реальным, в большинстве случаев оно становится реальностью. Человек, который считает инвестирование рискованным, всегда найдет ту реальность, которая подтвердит его мысли. Такой человек развернет газету и прочтет обо всех тех случаях, когда люди теряли деньги при инвестировании. Другими словами, разум обладает силой видеть то, что он считает реальным, и проявляет слепоту по отношению к любой другой реальности. Точно так же когда-то люди говорили братьям Райт: «Человек никогда не сможет летать». Или Колумбу: «Разве вы не видите, что Земля плоская?» У людей во все времена были свои собственные реальности. Для того, чтобы отойти от дел молодыми и богатыми, необходимо умение брать под контроль собственную реальность. Если вы сможете научиться этому, то делать все больше и больше денег при все меньших и меньших усилиях будет все легче и легче. Если вы не можете контролировать и изменять свою реальность, тогда на то, чтобы разбогатеть и становиться все богаче и богаче, у вас уйдет гораздо больше времени, чем хотелось бы. Мой богатый папа обладал способностью постоянно изменять свою реальность, что и сделало его в конечном счете богатым человеком. Богатым его сделала не купленная им частная собственность на берегу океана, а способность изменить свою реальность. Купив эту землю, он вскоре стал выискивать еще большие участки, чтобы укрепить свою реальность. В то же время именно неспособность моего бедного папы изменить свою реальность заставляла его работать еще усерднее, не продвигаясь при этом вперед в финансовом отношении. Его постоянная фраза «я не могу себе этого позволить» и формировала его реальность. Мой бедный папа был очень умным человеком, и он смог бы позволить себе купить тот же кусок земли, если бы был готов изменить свою реальность, но он не осознавал этого. Он действительно думал, что не может позволить себе купить недвижимость, стоившую несколько миллионов долларов, а его мысли и были его реальностью. В итоге основное различие между богатым папой и бедным заключалось в том, что у них просто были разные реальности. Один сделал выбор расширить свою реальность и говорил: «Как бы мне позволить себе приобрести этот участок на берегу океана», несмотря на то, что в это время он не мог себе этого позволить. Выбор другого выражался словами: «Я не могу себе этого позволить». Как я уже сказал, не участок земли на берегу океана сделал одного богатым, а другого бедным, а их выбор реальностей. Рычаг номер один — это рычаг, который находится в вашем разуме, там, где формируются ваши реальности. Мне и Ким для того, чтобы отойти от дел молодыми и богатыми, потребовалось следующее. Постоянный контроль, изменения и расширение наших реальностей. Сегодня я говорю людям: первый шаг в переходе от прибыли в 50 тысяч долларов в год и упорной тяжелой работы к прибыли в 1 миллион долларов в год при очень незначительной рабочей занятости начинается с изменения реальности. Изменение реальности не обязательно означает больше или лучше. Это может быть просто изменением точки зрения. Например, вместо того, чтобы, как многие инвесторы, говорить относительно того или другого дела, что это слишком рискованно, спросите, каково отношение риск-вознаграждение? Или сколько раз я проиграю, прежде чем выиграю? Вместо того, чтобы говорить, этот земельный участок слишком дорогой, прочтите книгу об одном человеке, который смог позволить себе купить такую землю. Или спросите кого-нибудь, кто смог позволить себе подобную недвижимость, и выясните, как он смог сделать это. Важен не сам участок, а изменение вашей реальности. Богатый папа обладал способностью управлять своей реальностью, постоянно изменяя и расширяя ее. А поскольку он мог постоянно расширять свою реальность, то становился все богаче и богаче, работая при этом все меньше и меньше. С другой стороны, мой бедный папа сделал иной выбор – жить в рамках своей реальности. Мой бедный папа жил в мире того, что он считал реальностью, и она была для него единственно возможной. Вот почему он работал все больше и больше, а вышел в отставку бедным. У него была одна неподвижная устоявшаяся реальность, и он не знал, как управлять ею, как изменить ее или расширить. Вместо того, чтобы попытаться изменить ее, он продолжал утверждать: «Я не могу себе этого позволить». Я никогда не буду богатым, я не инвестирую в деньги. Когда я уйду на пенсию, мой доход снизится». Его слова и стали его жизненной реальностью. Если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, вам, возможно, придется изменить и расширить свою реальность, а также сделать эти процессы изменения и расширения своей привычкой. Как постоянно напоминал нам с Майком богатый папа, ваши мысли и слова становятся плотью. Сидя на заснеженной горе в Канаде в ту памятную новогоднюю ночь, я понял, что нужно попробовать мыслить вне границ нашей реальности и продолжать делать это до тех пор, пока идеи из области возможного не перейдут в область реального. Точно так же, как братья Райт потратили несколько лет, горя желанием жить, выйдя за пределы реальности большинства людей, мы, Ким, Лэри и я, также вынуждены были годами жить за пределами реальности большинства людей. В сущности, на протяжении ряда лет нам пришлось жить за пределами нашей собственной реальности. Мы часто вступали в споры с другими людьми, а время от времени подвергались критике за то, что были глупыми, безрассудными мечтателями или за то, что шли на риск. Ким, Лэри и я должны были жить с верой в наши убеждения по меньшей мере в течение 4 лет, прежде чем увидели какие-то ощутимые результаты внутри нашей реальности. Другими словами, на то, чтобы подтолкнуть нашу реальность в направлении наших целей, которые оказались бы в пределах возможного, потребовалось от 4 до 8 лет. Сегодня, когда люди спрашивают меня, что нужно для того, чтобы стать богатым, я говорю: необходимо расширить свою реальность. Если вы не готовы сделать это, на то, чтобы разбогатеть, потребуется очень длительное время. Совет. Одним из способов, который богатый папа предлагал мне и своему сыну для расширения наших реальностей, было знакомство с биографиями выдающихся личностей, которые жили так, как хотели бы жить и мы. Например, богатый папа заставлял нас читать биографии Джона Рокфеллера и Генри Форда. А совсем недавно я прочел книги, написанные некоторыми из наших современников или о них, о Билли Гейтсе, Ричарде Брэнсоне, Стиве Джобсе и других. Когда я сталкиваюсь с людьми, которые говорят «я слишком стар», то спрашиваю, не хотят ли они прочесть историю о генерале Сандерсе, человеке, который смог разбогатеть лишь после 60. Когда я слышу, как женщина говорит «я не могу продвинуться в жизни, потому что этот мир создан для мужчин», то спрашиваю, читала ли она историю Аниты Роддик, основательницы Бодишоп. Когда люди говорят, что они еще слишком молоды, я прошу их прочесть про Гилла Гейтса, ставшего богатейшим человеком в мире, когда ему едва перевалило за 30. Если эти истории не расширят вашу реальность, то я сомневаюсь, сможет ли их расширить что-нибудь еще. Еще одной превосходной книгой является работа Билла Филлипса «Тело для жизни». Один мой друг посоветовал мне прочесть ее, поскольку заметил, что я веду все менее подвижный образ жизни. Я только что закончил чтение этой книги и сейчас следую предложенной там программе. Билл Филлипс говорит многое из того, чему меня учил богатый папа, но его тема – обретение физического здоровья, а темой богатого папы было здоровье финансовое. Читая данную книгу, я обнаружил, что независимо от темы, сам процесс очень похож. Например, Билл Филлипс пишет о необходимости найти причины для снижения веса до того, как приступить к соответствующей программе похудания. Богатый папа называл это «почему». У Билла Филлипса есть прекрасный раздел «Мечты против целей», где рассказывается, почему те и другие так важны для данного процесса. Тем не менее, темы, в которых я нашел прямую взаимосвязь со своими мыслями, это питание и выход за рамки своей реальности. Билл Филлипс советует людям есть не реже, а чаще, но питательные продукты. Он рекомендует есть 6 раз в день, если вы хотите сбросить лишний вес, стать сильнее и вернуть себе здоровье. Он говорит, что многие люди, стараясь похудеть, морят себя голодом, но голодают лишь короткое время. В течение этого периода они теряют мышечную массу, а не жир, а затем опять набрасываются на обильную пищу. Их вес увеличивается еще больше, так как они получают больше калорий при меньшей мышечной массе. А это не позволяет сжигать лишние калории. Такая ситуация мне хорошо знакома. Богатый папа говорил то же самое о людях, которые пытаются разбогатеть, стараясь обходиться дешевыми вещами, быть бережливыми, не тратить денег, жить как можно скромнее и во всем ограничивать себя. Придерживающиеся такой линии поведения люди не становятся сильными в финансовом отношении. Человек должен тратить больше, если он хочет стать богатым. Но он должен знать, как тратить и что тратить. Как говаривал мой бедный папа, есть полезные расходы и есть бесполезные расходы. Большинство из нас знают, что есть полезная и бесполезная пища. Точно так же, как человек старается сбросить лишний вес путем голодания, тот, кто старается разбогатеть, экономя деньги, становится лишь слабее в финансовом отношении, а затем точно так же неожиданно начинает кутить, но это не обжоравка за столом, а растранжиривание времени. И подобно тому, как обжора набивает всякой дрянью свой желудок, растратчик времени загружает его всякими бесполезными делами. Билл Филлипс говорит также о том, что максимальная интенсивность упражнений наступает после осознанной неудачи. По-моему, это значит, что лишь после того, как вы убедились, что не можете идти дальше в тот момент, когда потерпели неудачу, только тогда вы начинаете исцеляться и заново расти. Другими словами, только заставив себя переступить привычные для вас границы и потерпев неудачу с физической точки зрения, вы начинаете становиться здоровее. И я утверждаю, что то же самое верно и в том случае, когда вы хотите стать богаче. Я заметил, что большинство людей не добиваются успеха, потому что всеми силами избегают неудач. Точно так же, как эксперт по инвестициям советует не начинать бизнес, потому что в 9 случаях из 10 подобные начинания терпят крах, большинство людей воспринимают неудачу негативно. Богатый папа учил меня, что неудача является важным фактором обучения и успеха. Лично я больше узнавал после того, как терпел неудачу, чем до этого. И хотя иногда это причиняет боль, процесс исцеления после неудачи в конечном счете всегда давал мне больше эмоциональной и финансовой силы. Я встречал многих людей, которые не добиваются успеха лишь потому, что не умеют успешно справиться с неудачей. Они не могут выйти за пределы своей собственной реальности. А если им не удается сделать это, то не удается также выяснить, что является возможным в их жизни. Как я уже сказал, именно способность моего богатого папы к постоянному изменению и расширению собственной реальности сделала его, в конце концов, богатым человеком. Билл Филлипс говорит то же самое относительно того, как стать здоровым. Вы не станете здоровее, оставаясь в рамках своей реальности, когда дело касается вашего состояния. Если вы хотите стать более здоровыми и более богатыми, вам нужно выйти за границы своей реальности, нужно прожить свою жизнь в сфере новых возможностей. Хорошая новость состоит в том, что если вы постоянно будете переступать границы своей реальности, то получите самый лучший рычаг из всех возможных. Вы сможете стать здоровее и богаче, как можно дольше сохранить молодость, даже, может быть, лучше выглядеть. А что касается меня, то скажу одно. Ради такого рычага стоит жить. Если вы готовы расширить свою реальность, то начинайте читать книги или слушать аудиозаписи про людей, которые уже достигли того, о чем вы еще только думаете. Мой бедный папа побуждал меня читать книги про выдающихся лидеров, таких как президенты Линкольн и Кеннеди, Ганди, преподобный Мартин Лютер и других известных людей. Оба папы советовали читать, чтобы расширить мою реальность. Просто они рекомендовали разные реальности, потому что сами пришли из разных реальностей. И я рад, что у меня была возможность ощутить эти реальности. Если вы действительно хотите отойти от дел молодыми и богатыми, то запомните. Место для старта находится внутри ваших собственных реальностей.